Глава 28. А в караван-сарае города Каши русских купцов уже ждали. Особый посланник уйгурского князя велел им не мыться, а сразу ехать ко князю в летний дворец. Дело, мол, есть, и дело большое. «Караванщики шепнули, что здесь виноград растет», — торопливо говорил Проня, все же наскоро меняя свои измазанные штаны на новые льняной вязки. Заодно и переобулся в красные сапоги. «Вино из того винограда такое, что не напьешься». «Сейчас напьешься», — подхлестнул Проню по заду новых штанов Беогург. «Досыта напьешься. Поехали». Ехали долго, половину дня. Дорога шла по красивым местам. С правой руки круто вверх поднимались высоченные горы Тань-Шань, а по левую руку до горизонта виднелись одни пески пустыни Такла-Макан. Доехали, наконец, до того места, где в пески вдавался каменный язык, через который прямо в пустыню шумно скатывалась широкая река. Там, где река текла через пески, росли деревья, виднелись красивые маленькие домики посреди садов. Между грядками с весенней зеленью ходили чудно разукрашенные птицы и во все горло орали кукареку. «Ну просто рай, и все тут», — сказал Проня. «Тут и был тот рай, про который тебе церковный батюшка читал библейские сказки», — буркнул Беогург. «На месте этих песков в далекие от нас времена была та библейская страна счастья». «Ну теперь вместо попа ты мне рассказывай сказки», — хохотнул Проня. «Это в Библии одни сказки, а я всегда говорю правду». Проня опять хохотнул и тут же оборвал смех. По хорошо выбитой в камнях тропинке, где каждая ступенька была отполирована не за один век, мимо них прошла вереница старых женщин, закутанных по глаза в шерстяные покрывала. Женщины несли на руках крепко спеленутых детей. «Тропинка-то, — Проня заметил сразу, — спускалась с неимоверной высоты из почти отвесной скалы. «Там наверху Тибет», — хмуро сообщил Беогург. «Страна живого размножающегося мяса. В смысле, людей. Вот видишь, несут тех размноженных. Несут крестьянам вымоленных ими детей». «Сюда, сюда, идите сюда», — звал русских купцов особый посланник уйгурского князя. Пришлось поворачивать коней не ко дворцу, а мимо него, к тому месту, где замерла кучка людей в богатых одеждах. Подъехали, покинули седла. К русским тотчас запросто подошел высокий уйгур, на волосах которого сиял золотой обруч с непонятным шишаком над лбом. «Князь, князь!» — зашептали остальные. «На колени, что ли, падать?» — разозлился Проня. Сегодня с утра его прямо раскаляло бешенство. «Кланяйся в пояс, ниже не надо», — подсказал Беогург и первым отдал поклон уйгурскому князю. «Да, не надо ниже», — уйгур хорошо говорил на тюркском языке, целиком вворачивая арабские присказки и поговорки. «Приветствую гостей из далекой для нас Московии». «И мы рады встрече с тобой, великий князь, на благодатной и богатой твоей земле», — ответно поклонился Беогург. «У нас мало времени, гости. Сегодня утром мои крестьяне по моему приказу равняли землю здесь. Тут был небольшой холм, он мешал мне красиво посадить апельсиновые деревья. Вот что нашли под тем холмом. Гляньте сюда, может, вы скажете, чьей крови был этот человек». Из обложенной толстыми камнями могилы крестьяне князя уже вынули на поверхность гранитную домовину, тесную к днищу наскос. Бушига зашмыгал носом. Проня сказал, сам себе удивляясь: «Гроб!» По знаку князя крышку с домовины сняли. Там лежал в полной сохранности тело высокий мужчина с русыми волосами на голове и в бороде. Тлению подверглись только пальцы рук. Они, видать, касались крышки домовины, а ткань рубахи, штанов и кожа сапог не испытала влияния всепожирающего времени. С правого бока мужчины лежал длинный меч в кожаных ножнах, а на груди под правой рукой короткий кинжал с золотой рукоятью. «Хех!» — не выдержал Проня. «Так это же наш, русский!» «Совсем как Венька-буряга, ушкуйник хренов!» За что заработал от Бусыги крепкую затрещину. Князь неожиданно погрозил Бусыге плеткой, и тот немедля поклонился ему. «Вот отчего я вас побеспокоил, гости», — сказал князь Уйгур, давая знак, чтобы крышку домовины надвинули. «Когда мне доложили, что к моему городу едут высокие светловолосые люди, я решил подождать с упокоением этого воина. Если это ваш человек, то я должен спросить разрешение у вас, каким обычаем мне хранить его прах или совсем не трогать». «Пусть еще раз уберут крышку», — попросил Беогург. «Я заметил на пальце его правой руки кольцо, знак власти и силы». Люди князя шарахнулись в стороны. Проня поплевал на ладони и кивнул Бусыге. Они вдвоем запросто подняли хорошо тесную гранитную крышку и держали ее на весу, пока Беогург снимал с указательного пальца упокоенного человека перстень непонятной работы. «Накрывайте!» — скомандовал Беогург. Проня и Бусыга надвинули крышку. «Грабить я не позволю!» — зло заорал уйгурский князь. Беогург отмахнулся от того крика, хорошо протер белый тяжелый металл перстня, и в центре его, там, где перстень расширялся, все увидели красный круг, весело блеснувший на солнце. «Иото!» — радостно возгласил Беогург. — «Красное золото! Красное золото на белом полотне! Сие есть знамя и полный кастовый знак народа Ниппон!» Примечание. «Ниппон» — значит Япония. Конец примечания. «Серебро уж больно тусклое! Некачественное серебро на перстне!» — не выдержал и сказал Проня. — «Это не серебро, псковский ты купчина!» Совсем развеселился Беогург. «Это металл большой редкости. Название ему платина. В этом металле спрятаны жизненные силы этого воина, или, как говорят, душа. Возьми перстень, великий князь Уйгур, и спрячь его в самом дальнем углу своего хранилища казны. Придет время, и за перстнем придут воины народа Ниппон. Я их знаю, они из нашей касты». Беогург протянул платиновый перстень уйгурскому князю. Тот отшатнулся. «Зачем воинам народа Ниппон мои земли? Они не за землей придут, великий князь народа уйгур. Они придут за своим путеводным знаменем. И ты, отдав им перстень, получишь то, что много дороже серебра и злата. Ты получишь защиту своей земли. Ведь ты защитил их знамя». Советник уйгурского князя тихо спросил: «А что нам делать с телом?» «А тело укройте землей и посадите над ним сад. Плоды этого сада принесут вашему народу только радость и пользу». «А вино из винограда у вас здесь есть?» — вдруг спросил Проня. «Давно хотел попробовать вино из местного винограда, чтобы жизни возрадоваться». «Два меха с вином тебе хватит?» — спросил уйгурский князь. Над летним дворцом князя поплыли звонкие удары по меди. Всех созывали к обеду. Через 8 дней, когда до вершины перевала, а значит и до блаженной Индии, оставалось 2 дневных перехода, Проня упал на камни. «Не могу больше, братцы, воздуха нет, голова замирает и кружится». Беогург отмахнулся. «Останавливаться». Мергены стали снимать поклажу с верблюдов. Двигались они неуверенно, высота почти в 3 версты их тоже подкашивала. Бусыга упал на камни рядом с Проней. «Надо постоять здесь 2 дней, отдохнуть». Тихон Мерген, уже давно не смеявшийся, два раза вздохнул, потом сказал Бусыге: «Чем дольше здесь стоишь, тем больше отдаешь жизни. В горах жизнь — это движение». Один Беогурк, несмотря на свой возраст, а ему пошел уже пятый десяток, ходил быстро, говорил отчетливо. Он подошел к лежащему Бусыге и произнес только одно слово: «Пора». Бусыга внимательно посмотрел на двух молоденьких кобылиц. Они тоже причахли на горной высоте, не резвились, часто вздыхали. Бусыга тяжко поднялся, нашел свой тюк, помеченный буквой «З» — «Зебра». Достал из него хорошо увязанную бочашку с особой желтой краской и три кисти нужного размера. Попробовал кистью взболтать краску. Растертое золото не дало ей загустеть. Он спросил у книжника: «Ты что, один собрался идти через перевал?» «Меня проводит Тихон Мерген. В случае чего он успеет вас предупредить». «А чего там на перевале под облаками может случиться?» — поинтересовался Проня, на четвереньках, от слабости подобравшийся к говорящим. «А ты забыл, чем грозился на становище Атбасар, заколдованный тобой Бикмырза Бухарского эмира? Что они нас и в Индии достанут? Что, Бусыга, готов рисовать?» Молоденьких кобылиц крепко стреножили, привязав их ноги кольем, вбитым в землю. Матерей этих кобылиц увели в сторону, в глубокую лощину, и там прихомутали к тяжелым камням. Бусыга вздохнул, перекрестился и первым же мазком кисти опробовал свой навык краскомаза на новых штанах Прони. «Полтинник за новые штаны мне отдашь», — отозвался Проня на такую проделку Шурина. «Давай покажи, какая здесь страна Африка». Проня держал перед глазами Бусыги большой лист бумаги с рисунком зебры, а Бусыга старательно выводил яркие желтые полосы на темной шерсти молоденьких кобылиц. Ранним утром на поляну, где высохли и теперь резвились полосатые зебрушки, сотворенные из русских боевых лошадей, выпустили ихних матерей. Первая же кобыла, увидев полосатое чудо со знакомым, но неприятным запахом, взбесилась и стала легать чада. Еле отбили. Тихон Мерген, между тем, приготовил 5 коней, во вьюки уложил побольше красного распаренного гороха, чтобы от доброго корма кобылки крепли, да и свои кони, чтобы не упали на горном перевале. Беогурк отвел в сторону Бусыгу и Проню, сказал одно: «Если я не вернусь с перевала, Бусыга поведет караван назад». «Не поведу!» — тут же начал отнекиваться Бусыга. «Ежели вернемся в Москву, да с тем же товаром, с каким из нее вышли, меня Иван Васильевич на кол посадит». «Не посадит», — успокоил купца Беогурк. «Только голову отрубит. А это быстро и неболезненно. Если перевал минуем нормально, Тихон Мерген за вами примчится, и тогда досыта погреемся в Индии. Но не плачьте, я пошел». 5 коней, ведя на привязи махоньких полосатых животных, совершенно странных для здешних мест, в стране великих гор и огромных камней, вышли на тропу к перевалу и тотчас скрылись за камнями. Очень заметным знаком, что вот она, вершина перевала, а дальше уже начинается благостный спуск в Индию, служила высокая пирамида из мелких камней. После нее караванная тропа пошла вниз, и Беогурк повел всю связку животных туда, где увидел прогалину, уже свободную от снега. Тихон Мерген задержался. Он ходил возле обо пирамиды и укладывал в нее свои подношения, благодарность богам за хорошо пройденный путь наверх. Услышав громкие голоса там, за камнями, на тропе вниз, охотник достал из-за пояса лук, передвинул колчан повыше к левому плечу и с ловкостью камышового кота заскакал среди камней. Беогурк понял, что в Индию им не спуститься, когда из-за камней выехали на хороших арабских скакунах 4 всадников в подшитых металлом кожаных нагрудниках. Сзади тоже слышался топот коней. «Салам алейкум!» — поздоровался с книжником самый старший в отряде всадников Десяцкий. «Ва алейкум ассалам!» — отозвался на приветствие Беогург, понимая, что словами этих бойцов не взять. Это арабы. Тяжелые воины, сметливые, неторопливые, жестокие до самого конца. Но ведь слово ничего не стоит. Надо попробовать пробиться и словом. «Я по обету, данному мною Аллаху, Богу Всевышнему и Милосердному, веду вот подарок от моего великого государя всея Руси Ивана Васильевича, его другу Радже Парамарушу, царю города Бидар». «Это что же ты ведешь?» — спросил Десяцкий. «Это звери, называемые в Африке зебра». «Давай, давай, казаба!» — протянул Десяцкий. «Это давай ври!» — заставило книжника улыбнуться. Свою жизнь теперь он мог сверить по счету. На счет 10 его в этой жизни уже не будет. Интересно, сколько еще у арабов людей там, внизу? Устроят ли они погоню за караваном? Если устроят, то действительно Иван Васильевич, государь московский, заточит для псковских купцов колья тоньше иголки. «Я ведь раньше жил в Африке», — продолжал Десяцкий. «Этих зебр повидал. Мы на них учились стрелять». Он выхватил тяжелый крис и отмахнул голову сначала одной крашенной под зебру кобылки, вторым махом сбрил голову и другой. Поскреб кривым мечом полосу на дергающемся теле кобылки. На мече остались следы желтой краски. «Красить животных для обмана наш бог запрещает. И по нашему закону в Индию нельзя привозить кобыл. А ты привез? Знаешь, как за это преступление у нас казнят?» «Знаю», — улыбаясь, ответил книжник, — «ведь меня по всему свету зовут Беогург, Золотой Волк». «А-а-а!» — заорал кривоватый араб, пытаясь удержать коня на месте и не соображая, что его конь бесится от стрелы, попавшей точно в промежность. «А-а-а! Это тот, кто везет в Индию солнечный камень! Ловите его!» Сам кривой араб ловить никого уже не мог, он кулем вылетел из седла. Тихон Мерген стрелял точно и очень метко. Беогург почуял, что его монгольская лошадка проседает, ей, видать, попали копьем в брюхо. И ему, книжнику, тоже сзади попали копьем. Похоже, пробили позвоночник. Голубое небо над ним схлопнулось, а горы прорычали арабское ругательное слово. Все в этом радостном мире стало сходиться в одну белую точку. Пока глаза еще видели, Беогург заметил, где торчит голова Тихона Мергена, и в ту сторону с последней силой бросил плоский камешек. С камешком он возился последние 3 дня, там имелась важная короткая надпись. Потом дикая боль ударила в голову и закрыла глаза Беогурга. Белая точка поморгала и растворилась в черноте. Султану Махмуду Белобородому, владетелю порты великолепной, в прекрасное теплое утро, когда роса только-только усыпала серебряными капельками все розы в саду перед гаремом, верный секретарь, хоть и евнух, доложил: «Гонцы к тебе, о великий султан, пришли из самой Индии!» Махмуд Белобородый не хотел упускать такого счастливого утра. «Я приму гонцов в розовом саду». Евнух попятился задом и захлопнул дверь почивальни великого султана. Юная наложница, что всю ночь не давала успокоиться крови султана в самой промежности, теперь спала, ибо султан ночью устал от этой дуры и влил в нее 2 стакана вина с настойкой гашиша. Больше она не взойдет к нему на ложе, ибо не проснется. В розовом саду Махмуд Белобородый поцеловал сначала белую девственную розу, а потом надолго припал губами к розе красной, кровавой, роковой, чувственной. Позади султана кашлянул евнух и секретарь. «Гонцы из Индии, о великий султан!» «Я не помню, что за дела у меня в Индии», — сказал в сторону секретаря Махмуд Белобородый. «Напомни мне об этом деле». «Дела в Индии не у тебя, о великий султан. Дела там у арабов. Помнишь, 2 месяца назад к тебе приплывал на 3 страшных боевых кораблях Мусаттах сам великий Эль-Му-Аль-Лим, главный араб над морями и океанами? Он тогда велел...» «Мне никто не может велеть!» — взвизгнул Махмуд Белобородый. «Он велел, — терпеливо повторил евнух и секретарь, — чтобы ты не пускал русских купцов в Индию и чтобы ты забрал у них товар — солнечный камень именем Янтарь». «Зови гонцов!» — едва сдерживая в себе злость, проговорил Махмуд Белобородый. Он точно был уверен, что его секретарь работает на этих клятых арабов, и он, секретарь, не может любить и уважать своего султана, ибо султан для арабов — полукровка, туркоманская свинья. 2 гонца, воины из племени вазизов, тоже туркоманы, вошли в сад, держась каждый за угол грязного мешка. Они поклонились великому султану и опрокинули мешок. Из него выкатилась вся обсыпанная мелкой солью голова Беогурга. «Вот», — радостно сказали гонцы, — «велено доставить тебе от арабов, что перекрывают перевал Гиндукуш. Это главный человек, кому арабы запретили открывать путь в Индию. Его голова очень дорого стоит, великий султан». Султан Махмуд не стал смотреть на голову человека, которого уже нельзя ни о чем спросить. Он посмотрел сначала на белую розу, потом сорвал красную, уколовшись об ее шипы, а уколовшись, заорал: «К этой голове собаки должно быть приложено 100 пудов солнечного камня. Вы его украли? Вы, секретарь, секретарь!» Всего полдня пытали гонцов в круглой башне на краю Истанбула. Великий султан понимал, что нельзя в покраже солнечного камня обвинить арабов, охраняющих перевалы, ведущие в города Индии. Значит, надо обвинить в этом своих воинов. Но, обвинив гонцов, великий султан не избавлялся от своего обещания положить через год мешки с солнечным камнем к ногам Эль-Му-Аль-Лима. А ведь через месяц глава всех морей и океанов бросит якоря своего черного Мусаттаха в гавани Истанбула. Выход был. И выход, как всегда, очень простой. Пытанных и ломанных гонцов сбросили с круглой башни. Потом позвали евнуха секретаря. «Пусти по базару слух, что мне через месяц нужен солнечный камень». Султан Махмуд Белобородый говорил ласково и нежно целовал красную розу. 150 пудов солнечного камня из моря Балтики. Я хочу обложить им свою спальню для 4-й жены. И заплачу золотом». Через месяц 150 пудов солнечного камня были погружены на огромный черный корабль «Мусаттах», принадлежащий лично Эль-Му-Аль-Лиму. Между мешками с янтарем сунули и мешок с просоленной головой Беогурга. Солнечный камень с большой спешкой и с двойным пересчетом гешефта на Стамбульский базар привезли жиды. 5 человек. Они навсегда исчезли в кривых улицах Галаты еще до того, как в порт Истанбула вошел огромный черный Мусаттах. Примечание. Галата — исторический район на территории Истанбула. Основан генуэзскими колонистами как предместье Константинополя, позднее стал торговым центром города. Конец примечания. Зато новая 4-я жена султана Махмуда Белобородова получила от самого главного арабского морехода невиданный подарок — огромную морскую раковину. Если приложить ее к уху, то там сразу зашумит море.